Саид оглядел разгромленную чайхану и зарыдал в голос. — Я разорен. Маруф, ты только посмотри, какого клиента послал нам Аллах. За что? Ну за что карает? Повар осторожно выглянул из своего закутка, увидел разбросанные по всем углам слабо трепещущиеся тела и круглыми глазами посмотрел на Чебурашку, юркнул обратно и на всякий случай перестал дышать. — Неужели все так плохо? — робко спросил домовой, деликатно отпихивая ножкой валяющийся рядом меч. — Так, на всякий случай, чтобы не порезаться. — Еще бы! Все пиалы побиты. Клиент и так не идет, а теперь и последние разбегутся. Чайханщик горестно посмотрел на трясущих головами членов всех четырех мафий. Казну прихода нет, а расходы... Саид застонал так жалобно, что даже Дон Корлеоне сочувственно всхлипнул из своего угла. Чую, лишит меня Ад-Демириату лицензии. Прогораю. Осторожно кашлянул Чебурашка. Вы это о финансах? О чем же еще? Вот здесь, оживился домовой, я бы мог вам помочь. Как? Жадно подался вперед Саид. Так. Начал распоряжаться министр финансов. Столик сюда, пару стульев. Да мы как-то больше на ковре привыкли. Растерялся чайханчик. Отвыкайте, отрубил Чебурашка. Культурные люди на стульях сидят, а не на пятках. Саид метнулся на кухню, выволок на нейтральный ковер разделочный столик и пару табуреток. «Ничего-нибудь еще?» «Стакан экстра эликсира». Замялся чайханщик. «Нету!» — изумился домовой. «Вообще-то есть!» — засуетился хозяин чайханы. «Но он стоит столько!» «Я его из финансовой ямы собираюсь вытянуть!» — рассердился Чебурашка. — А он пожалел какой-то жалкий эликсир. — Не исполнять! — хрипло просипел кто-то. Из зоны мафии нечистых сил протянулась чья-то мохнатая рука, дала Саиду по загривку, заставив последнего отправиться за заказом кувырком. Обратно чайханщик вернулся, бережно неся на подносе граненый стакан экстра-эликсира. Министр финансов неспешно опрокинул содержимое внутрь. — А вот и закуска! — суетился рядом Саид, перехватывая из рук повара поднос со свежеиспеченным лавашом. — После первой не закусываю, — отмахнулся Чебурашка. «Ты мне зубы-то не заговаривай, накладные давай, доход, приход». «Тридевятый!» — тихо ахнул из своего угла Дон Корлеоне. «От папы посланец!» «С чего ты взял?» — зашелестели со всех сторон встревоженные голоса. «А где еще после первой не закусывают?» «Ну, если еще и после второй...» Чайхана замерла, насторожив уши. «Так...» — протянул министр финансов, неспешно листая накладные. «Ну-с, какие проблемы?» «Да вот, доходы их упали. За товаром раз в год, а то и реже бегать приходится. Наш король так чайхану намагичил, что в целях экономии продуктов, пока все до последней крошки не съедим, Ну и дурь. Сатрап? Кротко согласился Саид. Но мне-то от этого не легче. Чебурашка запустил руку в портфель, вытащил оттуда подаренный папой куркулятор, после чего шустро застучал по клавишам, изредка кидая взгляд на документацию Саида. «Туман рассеивается», — довольно пробормотал он, потирая лапки. «Ну, где-то что-то в этом роде я и предполагал». Чебурашка окинул прокурорским взглядом слегка спавшего с лица чайханщика. «Циферки-то не сходятся? Приход на расход не совпадает? В свою казну больше кладешь, чем в государственную, а это статья? У нас за такие шутки сразу к Горынычу волокут». «Это еще кто такой?» — схватился Саид за сердце. «Мировой судья. Кадий, по-вашему. К нему только попади. И с приходом разберется, и с расходом. У него только один приход — внутрь, и расход один — изнутри. Пошли дальше». Чебурашка забарабанил мохнатыми пальцами по кипе бумаг. 1000% на ворота. Это же поэма. Не выдержав тона, засмеялся домовой. Я себе такое позволял только на экстра-эликсире для иноземцев, имея за горбом 3/9, всю его мощь. Обалдеть! «Я же говорил!» — яростно зашептал Дон Корлеоне. «От папы, посланник!» «А что делать прикажете?» — подпрыгнул чайханщик, которого тоже, наконец, разобрало. «И чем лаваш насущный добывать прикажете?» «Вот этим!» Чебурашка перевалился со стула на стол, дотянулся до лба чайханщика, выразительно постучал по нему и вернулся обратно. — Ценник давай, сейчас научу тебя работать. Чайханщик сорвал со стены доску с прейскурантом, но как только увидел первые же правки клиента, вновь схватился за сердце. — Циц, дурак, — строго сказал Чебурашка. «Отныне товар пополнять будешь не раз в год, а 2 раза в день». «Что?» — подпрыгнул Саид. «Прибыль тебе подсчитать?» «А откуда она при таких ценах?» — схватился за голову Саид. «Смотри!» — ткнул ему под нос куркулятор Чебурашка. «Не может быть!» «Предполагаемая месячная прибыль многократно превышала предыдущую годовую». «Не верю», — упрямо мотнул головой чайханщик. «Проверь», — пожал плечами Чебурашка, подавая Саиду правленное меню. «А можно я еще подумаю?» «Только недолго. И еще эликсиру притащи. Мне тоже подумать надо. Как скорее до Багдада добраться?» Чайханщик выставил на стол литровую бутылку экстра-эликсира и умчался в подсобку думать. Министр финансов подпер свою мудрую голову ручкой, собираясь сделать то же самое, но ему не дали. Он и не подозревал, что за последние 5 лет владения ад Демирьяту заполнили эмигранты, выжатые с насиженных мест, бравыми спасителями Отечества, так и не нашедшими в свое время Марию Искусницу. И лучшие их представители сейчас жадно пожирали глазами посланца самого папы, собравшегося думу думать и. Они не стали ожидать, будет ли он закусывать после второй. Всем и так уже было все ясно. Пошуршав между собой, они собрали все браслеты и гайки, о которых министр финансов уже забыл, передали их самому смелому, и тот почтительно выложил их перед грозным Чебургеном, великим и ужасным. Домовой вскинул глаза. Глава японской мафии положил руку на стол, достал нож, платочек и приготовился резать палец. — Ой, ты это чего? — испугался Чебурашка. — Я приношу вам свои извинения вместе с пальцем. — Извинения принимаю, а палец-то мне зачем? — Ну, а как же? — Ты успокойся, успокойся. Выпей вот. Чебурашка душевно плеснул разволновавшемуся главе якудзы в стакан. Тот залпом выпил, выпучил глаза, просипел что-то типа «Лучше бы я себе палец отрезал» и рухнул под стол. В отличие от обрусевшего Акиры, его иммунитет к таким напиткам не был приспособлен. «Слабак», — вынес свой приговор домовой. Налил себе, выпил, опять-таки не закусывая, занюхал рукавом кожанки, и тут его понесло. «Ну, кто тут еще хочет извинения принести?»